Глава 17. Не помню, как заснула, но точно знаю, что проснулась я в другом месте. Разбудил меня мамин голос. Она с кем-то разговаривала по телефону, громко и эмоционально, значит, я снова дома. Я быстро открыла глаза и приподнялась. На кровати лежала все та же книга. «Прошло 2 года, как ты выбрала Кирилла. Вот судьба твоего выбора». «Еще год, и снова Кирилл. Теперь я уже ничему не удивляюсь. Мне лишь одно интересно, когда и чем это все закончится? Я увижу всю свою жизнь до смерти? Я так и буду прыгать туда-сюда, пока не определюсь? Да, это задачка, которую нужно решить. Кто из них мне больше подходит? Кому из них не будет наплевать в будущем на меня и мое сердце?» Я бережно погладила книгу по корешку. «Спасибо за еще один день. И еще одну подсказку. Так уж и быть, я буду играть по твоим правилам. Мам, кто тебе звонит в такую рань?» «Доброе утро, Соня. Уже 10, вовсе не рань». Странно, что-то не так в ее тоне. Я даже протерла глаза и посмотрела на нее внимательно. Мама вся улыбалась изнутри. Ее волосы не были стянуты в противный пучок. И это ласковое «Доброе утро, Соня». Что происходит? «Что ты на меня так смотришь, как будто не видела 3 года?» «Ну, почти угадала». Мама рассмеялась. «Откуда у нее такое хорошее настроение?» Мама вышла из комнаты, а я встала и подошла к зеркалу. Волосы моего настоящего цвета, но я изменилась. Очень худая, как будто вообще ничего не ела неделю. И есть не хотелось. Странно. Обычно утром я готова была съесть все, что угодно. Я прошла за мамой на кухню и спросила. «Мам, а мне на пару не нужно?» «Не знаю, это твоя ответственность». «По-моему, ты говорила, что сегодня нет пар. Но лучше узнай у Кирилла». Я осторожно уточнила. «А как ты думаешь, у нас все хорошо?» Мама внимательно посмотрела мне прямо в глаза. «Думаю, хорошо, но вот только жалко, что ты больше не танцуешь». Я не поверила. «Что? Я не танцую, и маме жалко?» Я думала, что она всю жизнь только и мечтала, чтобы я перестала заниматься этим несерьезным, бесполезным занятием. Я начала хватать ртом воздух. Хотела спросить, что случилось, но от волнения не получалось. Мама сама продолжила. «Ну, я тебе уже говорила, я была не права. Тогда, после конкурса, ты была так расстроена, и я еще надавила на тебя вместе с Кириллом, и ты бросила». «Сейчас понимаю. Ну какое мое дело, если тогда ты была счастливее? Прости». У меня потекли слезы. Всегда хотела услышать от мамы что-то подобное. Признание вины, извинения. Я почувствовала облегчение. Как будто какой-то камень постоянно давил мне на грудь, а теперь он упал, и я могу дышать в полную силу. «Спасибо, мам», — сказала я, вытирая слезы. Мама подошла и нежно погладила меня по волосам. Прям как Глеб вчера. А потом я сказала. «Что с тобой случилось? В каком смысле?» «Ну, ты какая-то другая, изменилась». Мама покраснела и улыбнулась. Спустя минуту ответила. «Наверное, это все любовь». Я второй раз за день была готова упасть в обморок от услышанного. Мама влюбилась. Эта строгая учительница, у которой все точно и выверено, как в тетрадях в клеточку. Я думала, любовь не входила в ее планы. Я вывалила на нее тонну вопросов. Я забыла, что, по идее, вообще-то все это должна была знать. «И кто он? Давно? Где вы познакомились?» Мама лишь рассмеялась. «Я тебе уже все рассказывала по 10 раз. Не надоело?» «Нет, не надоело. Но скажи еще разок, пожалуйста». «Михаил Александрович, Миша, наш новый учитель русского языка и литературы. А теперь извини. Завтракай без меня, я пойду собираться». Я была немного разочарована, и этот тоже учитель. Но потом еще раз посмотрела на маму, как она сильно изменилась. Значит, не простой учитель, а умеющий зажигать огонек в глазах. «Это что же, у вас служебный роман получается?» Мама снова засмеялась. Я не помню, когда в последний раз слышала смех мамы, да еще и так много за день. Мама даже яичницу мне сделала с улыбкой из кетчупа. Смотреть на такую маму было одно удовольствие. Я сама заряжалась от нее каким-то теплом. Не хотелось уходить из дома. Зазвонил телефон. На экране высветилось «Кирилл». Я ответила. Он сказал, что ждет меня внизу уже 10 минут. Я начала быстро собираться. Когда я спускалась, думала вот о чем. Год назад мы прогуляли пары. Что будет сегодня? Кирилл был все в той же машине. Я села на переднее сиденье. В руках у него были цветы. Сначала мне показалось, что это те же самые цветы. И если бы не изменения в маме, то я подумала бы, что попала в тот же самый день. «С днем влюбленных, Полина!» «Спасибо. И тебя. Блин, а я опять без подарка». Но сегодня за это не хотелось извиняться. Я спросила. «Мы идем на пары?» Кирилл удивился. «Да? А почему ты спрашиваешь?» «Да так, ничего». «Вечером идем в кафе, не забыла?» Сказал Кирилл через какое-то время. «Нет», — ответила я. Кирилл остановился около университета. Открыл мне дверь и помог выйти. В здание мы вошли, держась за руки. Я почувствовала какое-то дежавю, хотя никогда здесь раньше не была. С нами то и дело кто-то здоровался. Может быть, мы с Кириллом известная университетская парочка? На лекциях и семинарах мы сидели рядом, но почти не разговаривали. Хорошо, что меня не спрашивали. Никто из преподавателей мной не интересовался, не то что вчера. То, о чем нам рассказывали, мне было неинтересно. Про валюты, курс рубля, экономику внешнюю и внутреннюю. Под конец для меня все смешалось в одну кучу, и я вообще не представляю, как я выдерживаю слушать это каждый день. Так скучно, бесполезно, как будто запихиваешь в голову вредные продукты, от которых потом тошнит. Шоколад хотя бы поднимает настроение, а эта информация мне даже в жизни не пригодится. Что за самоистязание такое? Как жаль, что я не поступила на хореографа. Там для меня каждая тема стала бы сакральной, там для меня не было бы неважного. Я незаметно поглядывала на Кирилла. Хоть мы и держались за руки под партой, а, по-моему, это все равно была та же самая дружба, что и раньше. Любит ли он меня по-настоящему? С другой стороны, мы встречаемся 2 года, значит, что-то есть. После университета мы вместе поехали домой. По дороге Кирилл сказал: «Ты сегодня какая-то молчаливая». Мне хотелось ответить, что ведь и он был неразговорчивым, но вместо этого я спросила. «Обычно я с тобой в универе разговариваю?» «Да, шепчешься, преподы постоянно замечания делают». «Ну, а сегодня мне не хотелось», — ответила я. А Кирилл ни с того ни с сего вдруг крикнул. «Но я же извинился! Неужели все обижаешься?» «На что?» Но Кирилл не ответил. «Как странно. Год назад он извинялся за разбитый телефон. В этот раз с телефоном все было в порядке. Но снова есть повод для извинения. Я пыталась почувствовать запах книги, чтобы пробудить в себе воспоминания, но не получилось. Мы поднялись и расстались перед моей квартирой. Кирилл даже не поцеловал меня. Просто сказал: «До свидания, 18 часов, будь готова». Мне захотелось догнать его и растормошить, но я просто стояла и смотрела ему в спину. Эта картинка не соответствует моим мечтам о Кирилле. Может, я его совсем не знаю? Может, я любила вовсе не его, а лишь образ в моей голове? В моих мечтах Кирилл не мог от меня оторваться, обнимал и целовал меня много раз за день, говорил мне комплименты. Он не смог бы просто так взять и уйти. Я зашла в квартиру, дома никого не было. Хорошо, что в сумке я смогла найти ключи. Утром я забыла спросить, где бабушка. А сейчас зашла в ее комнату и поняла, что в ней даже нет ее вещей. Я подняла свой матрас. Блокнот был на месте. Вот кто может мне рассказать лучше всех, что со мной происходит и какие у нас отношения с Кириллом. Все мои мечты были зачеркнуты. Самым жирным прочерком были зачеркнуты танцы. У меня больно сжало сердце за саму себя. Что же такое произошло, что я отказываюсь от любимого занятия? Дальше была надпись «Дневник наблюдений». Запись 1. Я прочитала много книг по психологии в попытке разобраться, почему, даже будучи взрослой, я снова попала в ту же ловушку. Почему я чувствую к Кириллу такую тягу? Он меня мучает, но я не могу его бросить. Некоторые книги только запутали меня, некоторые что-то начинают прояснять. никогда раньше не думала, что психология — это нужная вещь. Раньше я считала, что это белиберда, которая пудрит мозги. И вот вчера я первый раз была у психолога. Сама от себя не ожидала. Но почти со второй минуты сеанса я начала реветь. Мы говорили про маму, вспоминали детство. Вообще, я пришла по поводу моих отношений с парнем, но мы начали с моей мамы. Не знаю, правильно это или нет. Но психолог сказала, что все наши взрослые отношения копируют наши отношения с родителями, что все взаимосвязано. После сеанса почувствовала себя другим человеком. Как будто я носила рюкзак ненужных вещей за спиной, и теперь его кто-то снял. В прямом смысле мне стало легче. Мышцы на плечах расслабились, я почувствовала настоящую легкость. Я поражена эффектом только от одного сеанса. Я сама хочу теперь изучать психологию, чтобы разобраться в этом удивительном действии слов. И это правильно. Почему люди ходят к врачу, если у них что-то болит в теле? Но когда болит душа, никто не беспокоится об этом. Эта психолог посоветовала мне вести дневник наблюдений. Внизу приписка. Нет ничего страшнее сбывшейся мечты. Ну, дела. Я и психология. Я огляделась вокруг. На столе, правда, лежали книги, судя по названиям, по психологии. «Пять языков любви». «Женщины, которые любят слишком сильно». «Значит, я увлеклась психологией». Теперь я знаю, что с Кириллом у нас не все хорошо, и я хочу исправить это с помощью дневника наблюдений и совершенно постороннего человека. Глупость какая-то. И все-таки я как-то к этому пришла. В этой жизни или на этой странице, не знаю, как лучше это назвать. Когда мама пришла с работы, она все так же светилась от счастья. Приготовила мои любимые блюда, картофельную запеканку и греческий салат. И все это без замечаний вроде, взрослая сама могла приготовить. Как все-таки может измениться человек за год? От любви. «Мам, когда бабушка вернется?» Мама немного погрустнела от моего вопроса, но ответила. «Сама не знаю, что с ней делать. Уехала в деревню. Город, видите ли, надоел. А разве там лучше одной? Насовсем? В деревню? Почему?» «Не начинай, Полина. Только настроение испортишь». Мама отложила ложку и потерла рукой лоб. Потом продолжила. «Умирать собралась, а о нас не думает». Я так и застыла. «Как это умирать?» «Вот так. Кажется ей, что скоро умрет, а к врачам идти не хочет». «Ох, Полина, не дай бог я такая же буду. Просто отвези меня в дом престарелых. Я не обижусь. Это лучше, чем портить жизнь близким». «Мам, ты чего? Ты наоборот, вон какая молодая стала», — искренне сказала я. Мама в очередной раз улыбнулась, а я подумала, как ей все-таки идет улыбка. Потом я начала собираться на свидание и спрашивала у мамы, какое платье на мне смотрится лучше. Честно говоря, мне было все равно, какое надеть. Просто с такой веселой мамой хотелось разговаривать и хотелось проводить время. Оказывается, она не только цифры. Надо же, учитель литературы и математики, как огонь и вода, а какой эффект? Хотелось бы мне посмотреть на этого Михаила. Ровно в 6 Кирилл позвонил в дверь, и мы поехали в кафе. В кафе я все думала о психологе, а Кирилл разговаривал о магазине, о знакомых, о десерте, о себе. И если бы не праздничное романтическое оформление в кафе, я вообще забыла бы, какой сегодня день и что мы здесь делаем. А может, так и должно быть? Чем дольше встречаешься, тем меньше замечаешь всякие праздники. «Наверное, это так, только вот для меня это всего лишь второе свидание с Кириллом. Запах книги, и я вижу вчерашний день. Я держу телефон и кричу на него прямо на паре, при всех одногруппниках. Вот почему все пялились на меня сегодня. Почему ты переписываешься с Кирой? О чем ты с ней разговариваешь?» Я прогоняю воспоминания усилием воли, не хочется на это смотреть, мне жалко саму себя. Снова ревность. В прошлый раз у Кирилла, теперь у меня. Мы не доверяем друг другу. Хотя ведь были друзьями. Как так получилось? А еще этот психолог. Теперь понятно, почему я к нему пошла. На меня совсем не похоже кричать при всех, кричать на Кирилла. Мне захотелось обнять саму себя и сказать. «Ну разве ты не знала, что никогда не была у него на первом месте до того дня, когда он предложил тебе встречаться? Разве не глупо было надеяться, что потом станет по-другому? Почему я думала, что Кирилл станет другим? С чего взяла, что смогу его изменить? Что он каждый день будет проводить со мной и сделает меня счастливой? Для меня любовь — это выбор. Мы разрешаем чувству поселиться в своей душе, взращиваем ее в сердце. И вот что из этого получилось. Кирилл — неправильный выбор. Я не стала обсуждать с ним увиденное, просто не хотелось. Весь вечер я молчала. Перед тем, как попрощаться, он сказал: «Это был чудесный день. Можешь поверить, что мы уже 2 года встречаемся?» Вместо ответа я спросила: «Тебе понравилось? Как прошло это время?» «Конечно. А тебе?» «Мне тоже», — ответила я. После этого Кирилл наклоняется ко мне, чтобы поцеловать, а я отворачиваюсь. И книга забирает меня прямо на этом моменте, не дожидаясь начала нового дня.